Глава 109. В 11 часов Эми и ее отец прощались с Элейн. Вечер был неудачным. Элейн снова повторяла Эми, как важно никогда ничего не брать без разрешения, и уж, конечно, никогда не давать эту вещь другому человеку. Отец согласился, но она продолжала и продолжала, пока даже он не сказал: «Мне кажется, мы исчерпали эту тему, Элейн». Из-за отключения электричества они сели за стол на час позже обычного. Когда обед закончился, Элейн опять заговорила о Мэнли Николс. «Ты должна понимать, что Адам очень беспокоится о Мэнли. Она в состоянии тяжелой депрессии, и просмотр кассеты с ее маленьким мальчиком мог бы очень огорчить ее. Плюс она одна две ночи. Это очень беспокоит Адама». «Мне не кажется, что она подавлена», — сказала Эми. «Она была печальной, когда смотрела кассету. Но мы поговорили об этом, и миссис Николс сказала, что следует быть благодарным, когда у вас есть шанс любить кого-то замечательного, даже если это было недолго. Она рассказала мне, как ее мать всегда говорила, что для нее лучше прожить с отцом Мэнли 12 лет, чем с кем-то другим 70 лет». Потом Эми посмотрела на отца и добавила: «Я, безусловно, согласна с этим». С некоторым удовлетворением она увидела, как вспыхнуло его лицо. Она была на него обижена и сердита за то, что он так горячо принял сторону Элейн. Но зато она теперь знала, как сложится их жизнь. Во время еды разговор не клеился, а Элейн казалась ужасно нервной. Даже отец заметил это. Наконец он спросил, что произошло. Вот тогда-то и разорвалась бомба. «Джон, я много думала», — сказала Элейн, — «и решила, что нам следует на какое-то время отложить свадьбу. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо, а это просто невозможно, пока Эми так явно несчастна». «Ты не дашь и медного гроша за мое счастье», — подумала Эми. «Наверняка здесь что-то другое». «Элейн, как вы говорили все лето, через несколько недель я буду в колледже начинать взрослую жизнь. Вы выходите замуж за моего отца, не за меня. Меня заботит только счастье моего отца, но это должно быть и вашей заботой». Бомба Элейн взорвалась как раз в тот момент, когда они собирались уезжать. Эми понравилось, с каким достоинством ее отец сказал: «Думаю, мы обсудим это в другое время, Элейн. Я позвоню тебе завтра». Когда Элейн открыла входную дверь, они увидели, что к дому едет полицейский автомобиль с зажженными фарами. «Что там случилось?» — спросила Элейн. Эми почувствовала в ее голосе что-то странное. Он звучал напряженно, как будто Элейн была испугана. Нат Куган вышел из автомобиля и на миг остановился, глядя на Элейн Аткинс, стоящую в дверях. Не успел он войти в дом, как позвонили из полицейского участка. Скотт Ковей приехал на остров Моррис и попытался убить жену Адама Николса. Он убежал, когда появился Николс, и был задержан на шоссе номер 6. Теперь Нату Кугану предстояло высшее наслаждение — арестовать Элейн Аткинс. Не обращая внимания на проливной дождь, Он прошел по дорожке и ступил на крыльцо. «Мисс Аткинс», — произнес он, — «у меня ордер на ваш арест. Я зачитаю вам ваши права, а потом попрошу вас сделать одолжение и поехать со мной». Эми с отцом уставились на Элейн. Она побледнела. «Это странно», — сказала она сердитым и слегка дрожащим голосом. Нат указал на дорогу. «В том автомобиле Скотт Кови. Мы только что взяли его. Он был так уверен в себе, что рассказал Мэнли Николс о вашей интересной сделке и о том, как вы хотели убрать ее с дороги, чтобы самой завладеть Адамом Николсом. Вам просто повезло, что Ковий не преуспел, стараясь утопить ее. Поэтому вам предъявлено обвинение в попытке убийства. Но вам потребуется хороший юрист, и я не думаю, что вы можете рассчитывать на Адама Николса». Джон Нельсон охнул. «Элейн, что происходит? О чем он говорит? Нат, наверняка вы...» «О, заткнись, Джон!» — оборвала Элейн и с презрением посмотрела на него. Наступило долгое молчание, пока они пристально смотрели друг на друга. Потом Эми почувствовала руку отца на своем плече. «Поехали, милая», — сказал он. «Мы были здесь достаточно долго. Поехали домой».